Глава 23. Следующие пару часов Гао раздает какие-то указания с планшета, отправляя кому-то даже надиктованные звуковые сообщения. Кеша какое-то время прислушивается к словам Гао, но потом плюет на все и садится играть в шахматы с программой, предварительно скачав ее с моего телефона на свой. А у меня есть анатомический атлас. Я перестаю следить за временем и погружаюсь в чтение. Свободная экономическая зона Харгос. Четвертый сектор. Верхний этаж одного из двух отдельно стоящих зданий. Китаянка лет 55 приглашает китайца в форме старшего полковника и двух парней к лабораторным столам. На столах все те же мини-вольеры. Единственный в помещении парень-европеец подходит к первому столу и, не глядя по сторонам, начинает громко говорить. «Стол один. Вольер один. О, поменяли местами. Вирус кожи. Противовирусное введено. Действует эффективно. Тут же, в первом вольере. Вирус печени. Противовирусное не вводилось, либо неэффективно. Больше вирусов не вижу. Перехожу ко второму вольеру. Вольер 2. Вольер 3. Когда примерно через полчаса обход всех лабораторных столов подходит к концу, парень-европеец поворачивается к идущему сзади азиату. «Я все. За результат ручаюсь. Хочу спать. Наши действия...» «Секунду». Азиат поворачивается к женщине и о чем-то спрашивает ее по-китайски. Потом отвечает парню. «Предварительно норма, но они за тобой бежали почти бегом. Все записали. Сейчас еще раз проведут сверку того, что надиктовал ты, со своими записями. К нам у них на сегодня вопросов нет. Дальше они пока сами». «Вот тут не понял», — удивляется парень-европеец. «Что тут сверять? Они что, не в таблице? Excel, например, записали свои изначальные данные, и мое вводили не в таблицу?» «Так, я этого даже переводить не буду», — начинает заводиться парень-азиат. «Что и в каком редакторе они там писали и с чем сверять будут? Тебе интересно? Оставайся, общайся. Я лично спать». «Госпожа Цао хочет лично проверить каждую запись», — примирительно поднимает руки китаец в форме старшего полковника. «Пока она будет проверять, своих сотрудников она не отпустит». Китаец еле заметно улыбается, демонстрируя едва уловимую иронию. «Все было сделано в редакторе, но она работает только с бумагой. То, что записали сотрудники, она сейчас распечатает и будет сверяться по бумаге. А если сотрудники где-то ошиблись и за мной внесли в клеточку что-то не то?» Не может удержаться от сарказма парень-европеец. «За вами записывали сразу несколько сотрудников». Снова неуловимо улыбается китаец. «Ошибиться все вместе не могли. Путем сличения их результатов госпожа Цао определит того, кто ошибся». «А если ошибаются несколько?» — никак не успокаивается европеец. «Тогда мне придется потревожить вас», — почти серьезно отвечает китаец, «и продублировать работу по тем вольерам, с которыми возникли разночтения». «Железная женщина», — с непонятными эмоциями бормочет европеец. «Ладно, подождем. Коллега, давайте наметим, что у нас завтра. Кеша, который хочет спать больше меня, стоически вместе с нами ждет окончания сверки госпожи Цао». «Будет так». Гао на секунду поднимает взгляд в потолок. «До утра мы все оформим, отправим и запросим последние данные по вакцинам. Готовятся они, как вы понимаете, в другом месте. Но испытательный полигон будет тут. Готовые версии вакцин будут привозиться нам сюда по мере их подготовки. Далее вы сообщаете нам аналогичным образом свою оценку по каждой версии. Это был первый пункт». «А какой второй?» — удивляется Кеша. «Наши специалисты акупунктуры. Завтра утром я буду знать предварительные ответы на вопрос, который задали вы». Гао смотрит на меня. «По итогам моего утреннего общения сориентирую. Это два». «А сколько времени может занимать доводка вакцин?» — неожиданно спрашивает Кеша, переводя взгляд с меня на Гао. «Понятия не имею», — пожимаю плечами. Я только могу сказать, будет она работать или нет. Затрудняюсь сказать. С сожалением присоединяется ко мне Гао. При условии круглосуточной работы и подключения всех доступных ресурсов, вероятно, в лучшем случае счет идет на недели, с учетом вашего участия, то есть с учетом экономии времени на испытаниях. Напоминаю Гао об осмотре инфицированных, но он предлагает перенести это на утро, мотивируя это тем, что все равно спят. Утром в 7 утра в мой номер стучит Кеша и кричит сквозь дверь, что они ждут меня на улице в беседке. Когда спускаюсь туда через 5 минут, Гао с Кешей что-то деловито обсуждают. При моем появлении Кеша вводит меня в курс. «Мы в 7 начали. У них, кивок на Гао, уж 9. Первая версия препарата будет у нас тут для тестирования послезавтра. Что нам понадобится, чтобы ее протестировать?» «До 100 здоровых животных, таких как вчера, и штаммы этого вируса. Плюс оборудование и снаряжение для соблюдения протокола биобезопасности». Зависаю на пару секунд, потом поворачиваюсь к Гао. «Так мы больных, пойдем смотреть. На утро же откладывали». «Да, конечно», — спохватывается Гао. Инфицированных китайцев, вопреки моим опасениям, заселили в отдельные номера, оборудовав каждый чем-то вроде шлюза. Поймав мой одобрительный взгляд, Гао поясняет. «У нас же тут вчера хватало и рабочих, и материалов. Сделать тамбур 2 часа времени, зато сразу все меры приняты. К распространению вируса мы относимся серьезно», — добавляет он, ловя мой скептический взгляд. Мой скепсис, правда, относится скорее к его обеспокоенности состоянием здоровья его же людей, но пускаться в объяснение сейчас с оказией явно неподходящая. С соблюдением всех необходимых противовирусных мероприятий осматриваю инфицированных, с облегчением обнаруживая, что ухудшений нет. С другой стороны, по-хорошему, один вариант следовало бы отработать. «Господин Гао, мы можем найти набор одноразовых игл для акупунктуры? Ваших, китайских?» «Да, сейчас попробуем», — чуть удивленно отвечает Гао. «Пожалуйста, ждите». Я еще 15 минут занимаюсь инфицированными, влезая практически во все системы организмов, чтобы составить свое полное впечатление о том, как работает этот вирус в динамике. Слава богу, пока все совсем неплохо. Во всяком случае, именно с этой парой. Затем китайцы приносят иглы, и я, используя Кешу как переводчика, ставлю вчерашнему деду общую укрепляющую комбинацию, пытаясь попутно заблокировать распространение вируса в организме по каналам нервов. «Что делаешь?» — интересуется Кеша из-за спины, наблюдая за моими манипуляциями из противоположного конца комнаты, отгороженного, кстати, стеклянной герметизирующей ширмой. Видимо, постарались вчерашние китайские рабочие при монтаже и переезде. «По-хорошему, сам вирус где-то похож на энцефалит. Поясняю, поскольку спешить нам пока некуда. Иглам стоять еще 30 минут. В частности, он распространяется по организму и гематогенно, и переневрально. И лупит в конечном итоге по головному мозгу и нервной системе». «По-русски!» — доносится из-за спины голос Кеши. «С током крови и по каналам нервов, говорю, распространяется. Вот проблема в том, что по нашей методе именно переневральное распространение именно нами как раз и не санируется. Кеша, объяснять тебе не буду, если ты все равно не понимаешь. Если коротко, пытаюсь понять, можем ли мы в рамках нашей системы что-то сделать со вторым каналом распространения вируса? Или там вся надежда только на медикаменты? А сколько вы еще будете так лежать с иголками? Мне нужно еще хотя бы 30 минут». «Ну, тогда я его поспрашаю». Кеша кивает Гао, тоже пришедшему с нами, настоящий рядом стул, и прямо сквозь ширму, отлично пропускающую звуки, начинает задавать деду вопросы. Текста я не понимаю, но от нечего делать, в качестве развлечения внимательно наблюдаю за эмоциями всех присутствующих. По мере вопросов Кеши дед только время от времени удивляется. По мере ответов деда Гао удивляется еще больше. А Кеша резко впадает почти что в ярость. «Господа, прошу на выход», — цедит Кеша сразу после того, как я заканчиваю с китайцем. Свободная экономическая зона Харгос. Четвертый сектор. Беседка на территории. «Мне хотелось бы каких-либо объяснений», — жестко говорит парень-азиат-китайцу в форме старшего полковника. «Как минимум, что мне сейчас докладывать наверх? И каким образом у нас с вами все выходит из-под контроля еще до начала чего-то серьезного?» «Даю честное слово, для меня это все такая же неожиданность, как и для вас», — спокойно отвечает китаец. «Если говорить о личном, то мое положение сейчас стало гораздо хуже вашего. Объяснить?» «Не надо», — влезает в разговор парень-европеец. «Кеша, он говорит правду и удивлен еще больше тебя. Мужики, давайте конструктивно. Где искать этого вашего потеряшку?» «С ним еще семья», — роняет Гао. «По логике, они себе не враги. Это должно быть какое-то отдельно стоящее здание». То время, как я пытался понять, могу ли заблокировать распространение вируса в уже инфицированном организме, Кеша, видимо, по профессиональной привычке, деликатно расспросил деда, куда тот направлялся и зачем вообще шагал на нашу территорию. Будучи не до конца здоровым и явно нарушая не только наши правила, но и даже что-то там у себя на родине. Дед, видя с Кешей рядом своего, Гао, да еще и в форме, отчего-то преисполнился уважением к ситуации и, не чинясь, выложил. Есть какой-то китаец. Вернее, он был китайцем, даже каким-то чиновником. Но что-то там на его чиновничьем посту пошло не так. Или наоборот, очень даже так, и личные счета этого чиновника увеличились на сумму, которую недополучило государство. В подробности я не вникал. Далее, пояснил Кеша, надо знать китайские реалии. Ничего хорошего этому парню не светило, но он, ворочая не своими миллионами, позаботился и об отходных путях. На нашу территорию он перебрался по каналам, подготовленным заранее. Плюс с собой захватил жену и дочь. А на нашей территории, оказывается, у этого бывшего, теперь китайского госслужащего, уже было все готово для получения гражданства по ускоренной процедуре в посольстве одной из стран, которые этим гражданством банально торгуют. Дед был чем-то вроде особого порученца, другом еще отца этого чиновника, который завершал в Поднебесной какие-то крайне конфиденциальные дела. «Долги собирал напоследок», — проворчал, комментируя в этом месте Гао. Завершив все, что полагается, дед по оговоренному маршруту отправился на воссоединение с семьей чиновника, частью которой он уже и сам по факту давно являлся. «И все бы ничего, нам нет дела до китайских внутренних раскладов, если бы не два скользких момента. Первый момент. И сам дед, и тот чиновник, и семья чиновника проследовали не просто из закрытой внутри Китая зоны. Они начали свое путешествие из того конкретно района и квартала, который был изолирован в строгом карантине, разминувшись с началом карантина на считанные часы. Второй момент. А еще с чиновником на нашей территории прибывает подразделение частной охранной компании, охраняющей этого самого чиновника на нашей территории, которая вполне может статься тоже оттуда. Подробности деду неизвестны». Выслушав это все, Кеша пришел в неописуемое состояние, правда, внешне этого никак не показывая. По окончании медицинских процедур он мало что не выволок Гао в беседку, где они минут 20 переругивались вначале по-русски, потом по-китайски. Закончив обмениваться любезностями и успокоившись, подвели итоги. Гао был признан невиновным и оказался вообще ни при чем, поскольку он не по этой линии. И программа «Небесная сеть» находится в ведении совсем другой службы, в частности, в руках Кешиных коллег. Дед, жертва обстоятельств, как и один из китайских костюмов. Они дальше по плану остаются на территории 4-го сектора, в изоляторе, и, помимо прочего, получат самые первые дозы той версии противовирусного, которые мы в итоге наших испытаний признаем работающим. Получат, разумеется, в качестве подопытного материала. Лично я нравственных терзаний по этому поводу не испытывал, поскольку дальше себя выпущу только ту версию средства, которая будет помогать реально, ибо, в отличие от всех своих коллег по медицине, я вижу картину целиком и сразу, и не ошибаюсь. Кеша заикнулся было с вопросом этичности этих испытаний на людях, но Гао спокойно и резонно пояснил. «Коллега, испытания таких препаратов всегда проводятся на добровольцах. Эти двое — самые что ни на есть добровольцы. Но хотите, они вам письменно напишут об этом, под протокол». «Ага, смешно», — осклабился в ответ Кеша. «Знаем мы таких добровольцев». «Зря», — укоризненно покачал головой Гао и пояснил еще кое-что. Как следовало дальше из пояснений Гао, деду на родине вообще светило такое за соучастие, что он был только рад предложить себя в роли испытателя в обмен на некие послабления при дальнейшем разбирательстве. Полномочия на это у Гао были. Кстати, дед и меня на границе потому и огрел ногой, что решил, будто информация о нем уже передана нашей стране, и я его задерживаю чуть ли не официально. Что касалось второго инфицированного, костюма, насчет того Гао вообще что-то коротко бросил Кеше по-китайски, на что Кеша со смешком кивнул. «Ну, ясно. Ничто так не стимулирует самоотверженности, как прямой приказ руководства». «Вы же сами все понимаете», — пожал плечами Гао. «У вас иначе?» Кеша с неизбывной тоской долгим взглядом посмотрел в ответ на Гао, молча хлопнул того 3 раза по плечу, отвернулся и пробормотал. «Ладно, какой, говорите, там час в Пекине? Давайте тогда дальше по плану».